8 спичек, 6 мы простимся на мосту. Был белый снег за окном, была луна, был фонарь у забора, и занавеска была наполовину отдернута, потом я видел, как блестят открытые глаза девушки. Она лежала на спине, укрытая одеялом до подбородка. — Не разбудил? — шепотом спросил я. — Уснешь тут. Она выпростала голую руку из-под одеяла и показала большим пальцем в пол, как римлянка в Колизее. Внизу была комната, где спали Андрюша и Милена. Только что угомонились, она засмеялась, у нее заблестели зубы. Я сел на кровать рядом с ней, но она не подвинулась. Я взял ее за руку, она выдернула. Я пытался погладить поверх одеяла, она взяла мою руку двумя пальцами и отбросила. Я в темноте нашарил стул, сел в отдалении. — Иди лучше спать, — сказала она. — Сейчас, — сказал я. — Скажи мне, Лада, без обид, ты зачем приехала? — Честно, — спросила она. — Честно. — Чтобы тебе не дать, — сказала она, — потому что ты гад. — А зачем? Так сложно, — удивился. — Могла просто не поехать. — Самодовольный гад с жидкой бородкой, — сказала она. — Чтобы ты понял, я все равно тебе не дам. Насильно не сможешь, а так даже если предложение сделаешь, не дам. — Даже после свадьбы? — спросил я. — А я за тебя не выйду, — сказала она. — За гад такого. Я встал со стула. — Лада, — сказал я. — Одевайся и уходи. — На мороз выгоняешь? В темноте было видно, как она ощерилась. — Я тебя до шоссе провожу и на машину посажу. У меня есть деньги. Через 5 минут она спускалась вниз по лестнице. Мы вышли. Около нашего забора горел последний поселковый фонарь. Дальше было темно. Мы и двинулись по обледенелым колеям. Она поскользнулась, чуть не упала, тихо выругалась. Облака набежали и закрыли луну. Вдруг пошел снег, она снова поскользнулась, у нее были сапожки на высоких каблуках, и упала в сугроб. Я помог подняться. Она посмотрела на меня, и я отвернулся. Мы добрались до мостика. — Давай покурим, — сказала она. — Кури, — сказал я. — Дай, пожалуйста, спичек. В коробке спичек был на донышке. Дул ветер. Я исчиркал несколько штук, пока она не прикурила. Снег валил все сильнее. — Шоссе уже рядом, — сказал я. — Меньше километра. — Машин совсем не слышно, — сказала она. — Ничего, — сказал я. — Сядем на остановке, дождемся первого автобуса. Времени 4 без четверти. Часа полтора ждать осталось. Чепуха. — А ты меня не бросишь? — вдруг спросила она. — Я сказал, посажу на машину или на автобус. — Я замерзла. Она заплакала. — Я спать хочу. Может, мы назад пойдем? Можно? — Можно, — сказал я. В прихожей она сняла куртку из сапоги, подышала на красные пальцы, вдруг схватила меня за руку и потащила по лестнице на второй этаж.